Свежий воздух скоро вернет тебя к жизни». Его голос все еще доносился откуда-то издалека, но это, по крайней мере, подтверждало, что ее не покинули. Изабель помогли пройти по двору, который постепенно все четче выступал перед глазами. Туман в голове рассеялся. Она вдруг почувствовала холод и вздрогнула, когда ветер проник под накидку. «Стало получше?» Изабель кивнула. Ей было ужасно стыдно, как глупо получилось. Следовало знать, что бывает, если выпьешь много эля. «Я не привыкла к элю», — застенчиво пояснила она. «Ты не ела несколько часов, да и эль оказался довольно крепким. Сейчас все пройдет». Изабель услышала, как, узнав ее голос, собаки в повозке заскулили от радости. Морган понял, что она беспокоилась о животных. Он пошел с ней взглянуть на собак. У Изабель сразу поднялось настроение, когда она увидела их мохнатые мордочки. В знак приветствия любимцы застучали хвостами о стены корзины. Собакам уже принесли еду и воду. И спартанец ее мерин был хорошо вычищен. Ему дали большой мешок овса. Изабель поблагодарила Моргана за заботу о животных. К своему удивлению, она увидела, что во второй повозке были гончие из призовой охотничьей своры Лайонелла. А в конюшне стояли два арабских жеребца, которых он месяц назад купил у соседа. Оказывается, Лайонелл говорил правду, когда жаловался, что его обобрали до нитки в счет уплаты долга. «Мы старые друзья», — пояснила девушка, нежно потрепав по гривам коней и погладив собак. Она успела заметить, что Морган тоже любит животных, и они доверяли ему. А ведь животные хорошо чувствуют характер человека. Изабель решила, что и она может доверять Моргану Нельсу. После полудня в одной из повозок для Изабель приготовили постель. Сама бы она никогда не попросила Моргана об этом. Девушка была очень благодарна ему. Долгая поездка в седле ее утомила. Она же не ездила верхом с тех пор, как оставила Амбри. В повозке лежали одеяло и волчья шкура, а еще подушка из гусиного пуха. Покачивание и поскрипывание повозки в сочетании с мерным топотом копыт быстро убаюкала Изабель. Ей снился Морган. Это был странный, волнующий сон, в котором он прижимал ее к себе, а она, замерев от счастья, ждала его поцелуев. Уже стемнело, когда Изабель проснулась. Она обрадовалась темноте, ведь ее лицо залилось краской при воспоминании об этом сне. Девушку удивило, что они продолжали ехать даже в полной темноте. Она высунулась из повозки. Ей удалось разглядеть только высокие деревья. Дождя не было. Холодный ветер ударил в лицо, и она с радостью вернулась в свое теплое убежище. Скоро Изабель почувствовала, что они поднимались по крутому склону, очень крутому. Ей даже пришлось ухватиться за края повозки, чтобы не съехать вниз. Она и не думала, что дорога в Херефорд такая крутая.